но я, пересиливая страх, смотрел. Одетый в синий, наглухо застегнутый френч, Петлюра сидел в ложе на плюшевом кресле, заложив нога на ногу. В руках он держал фуражку-керенку с золотым трезубцем на колыше. Волосы у Петлюры были зачесаны налево и лежали гладко. Наверное, он смазал их репейным маслом. Мне показалось, что я где-то видел Петлюру. Но где, я сперва припомнить не мог, а вспомнил только после. На жестяной выгоревшей от солнца вывеске у нашего зареченского парикмахера Навижена был нарисован вот такой же прилизанный, надменный мужчина. Петлюра все время озирался по сторонам. Один раз он даже нагнулся и незаметно посмотрел под мягкий пружинный стул, на котором сидел, и, увидев, что под стулом никого нет, уже спокойнее стал рассматривать портреты своих министров. За плечами у батьки на деревянных перилах ложи сидел начальник контрразведки Чеботарев. Даже сами петлюровцы называли его «Малютой Скуратовым». Чеботареву было скучно тут в гимназии. Широкоплечий, с лицом изрытым оспой, одетый в серую австрийскую форму, с тяжелым маузером на боку, Чеботарев позевывал. Видно, ему очень хотелось уйти. Кроме Чеботарева, других петлюровских старшин в ложе не было. Петлюру окружали офицеры-пилсудчики в нарядных голубоватых мундирах. Просторная ложа была сплошь забита ими. Среди пилсудчиков я вдруг заметил офицера с черными бакенбардами, которого мы с Маримухой видели несколько дней назад в городе. Он сидел на венском стуле рядом с атаманом и что-то в полголоса ему рассказывал. Петлюра заулыбался, он вытащил из кармана длинный гребешок и осторожно, так словно боялся расцарапать кожу, стал зачесывать этим гребешком на бок свои липкие маслянистые волосы. А пилсудчик с бакенбардами хлопнул себя по коленке и затем, круто повернувшись, вдруг поманил кого-то перчаткой. Кого он зовет? А, Ксёнза. Высокий, худой, с гладко выбритыми запавшими щеками, согнувшись, он пробирался между рядами скамеек, и гимназисты, вставая один за другим, давали ему дорогу. На голове у Ксёнзы была смешная бархатная шапочка. Осторожно забравшись в ложу, Ксёнз поклонился сперва Петлюре, затем офицерам. Откуда ни возьмись, со стулом в руках подскочил черноволосый распорядитель. Даже не посмотрев на него, Ксёнз ловко одной рукой поднял стул и сел. Сутана его распахнулась, я увидел под ней хорошо начищенные сапоги с высокими голенищами. Ксёнз снял шапочку, и выбритая кружочком на его голове танзура заблестела под ярким светом люстры. «Наверное, это какой-нибудь знаменитый, особенный Ксёнз», — подумал я, — «раз и Петлюра его знает». В эту минуту в зале погас свет, и со сцены послышался голос директора гимназии Прокоповича. То и дело запинаясь, директор густым басом говорил, как ему радостно на душе от того, что в гимназии пришли такие дорогие гости, да еще в эти дни заключение военного союза с маршалом Пилсудским против большевиков. Тут через дырку я увидел, что Петлюра и пилсудчики встали. Спрыгнул с перил ложи и Чеботарев, и доски заскрипели под ним. Подскакали со своих мест скауты. Гимназисты стали кричать «Слава!», а оркестр громко заиграл. «Щеня вмерла Украина!» И зайчики от поднятых медных труб музыкантов побежали в разные стороны полутемного зала. Петлюра, как только заиграла музыка, надел фуражку и взял под козырек. Также по команде смирно стояли в ложе польские офицеры. Перебирая четки, вытянулся вместе с ними и Ксёнз. Едва затихли последние звуки петлюровского гимна, и все стали рассаживаться по местам, как директор гулко, словно в пустую бочку, закричал в актовый зал. за процветание нашей дорогой союзницы Великой Речи Посполитой и ее маршала Юзефа Пилсудского».